Над входом в главный зал, где совершались жертвоприношения, висела черная доска, на которой на фоне 9 сражающихся драконов значилось: «Выполняй последний долг перед умершими родителями и не пропускай жертвоприношений», а по обе стороны парная надпись: «Счастья и все добродетели ваши после потомки воспримут. Помыслы ваши и ваши заслуги ныне народ вспоминает». Эта парная надпись тоже была сделана рукой государя. Внутри храма ярко сияли свечи. Всеми цветами переливались парчевые пологи и узорчатые занавесы. И хотя в глубине храма в ряд стояли статуи духов, рассмотреть их было невозможно. Весь храм был заполнен членами рода Дзя, которые стояли рядами друг за другом в соответствии со старшинством. Всей церемонии жертвоприношения распоряжался Дзя Цзин, как самый старший в роде. Ему помогал Дзя Ше, Дзя Джень подавал жертвенные кубки, Дзя Лянь и Дзя Цун – жертвенные деньги. Бао Юй держал курительные свечи. Дзя Чан и Дзя Лин держали коврик, который они должны были положить перед Дзя Цзином, когда тот будет кланяться предкам, и следили за воскуриванием благовоний. Одетые в черные одеяния служанки играли на музыкальных инструментах. Наконец, после третьего возлияния жертвенного вина были совершены необходимые поклоны, сожжены бумажные деньги, музыка прекратилась, и все вышли из храма. Церемония была окончена. Родные окружили матушку Дзя и проводили ее в главный парадный зал, где были развешаны парчевые пологи, расставлены пестрые ширмы и горели ароматные свечи. В центре висели на стене портреты двух основателей рода – Нинго-Гуно и Джунго-Гуно, облаченных в шелковые одежды с узорами из драконов и подпоясанные яшмовыми поясами. Рядом с ними висели портреты других членов рода. Дзя Син, Дзя Джи и другие младшие родственники выстроились рядами, начиная от внутренних ритуальных ворот и вплоть до террасы перед главным парадным залом, окруженной балюстрадой. У балюстрады стояли только Дзя Цзин и Дзя Ше. За балюстрадой расположились женщины. Все остальные члены семьи, а также слуги, остались за ритуальными воротами. Все жертвоприношения подносили сначала к ритуальным воротам, где их принимали Дзя Син и Дзя Джи, и по старшинству передавали дальше до балюстрады. Здесь каждое блюдо принимал Дзя Цзин, передавал его Дзя Джуну, который как старший внук старшей ветви рода находился с женщинами за балюстрадой. Дзя Джун вручал его своей жене, которая в свою очередь передавала каждое блюдо Фэнцзе и госпоже Ю. Только возле самого жертвенного стола блюдо наконец попадало в руки госпоже Ван, которая подносила его матушке Дзя и помогала ей расставлять блюда на столе. Когда все жертвоприношения были расставлены, Дзя Джун покинул женщин и занял свое место позади Дзя Цзина, но перед Дзя Цинем. Теперь все расположились так, что члены рода, в состав фамильного иероглифа которых